Глава 13. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Фердинанд Порше. Беседа с нашими гостями шла в дружеской обстановке, и когда мы уже согласовали все планы действий на краю системы, возле обители Безмолвия, к нам в кают-компанию прибежал посыльный офицер с дарианского корабля. Он передал своим старейшим важное сообщение, что после размещения в планетарных сетях видеоролика о перемещении планеты Деи из одной системы в другую, планетарная служба безопасности Деи и местные военные арестовали все планетарное руководство. Эту важную новость в данный момент передают все информационные каналы в Ярианской системе. В сообщении одного новостного агентства говорится, что спецотряды СБ Деи и местные военные произвели захват высшего планетарного руководства в тот момент, когда они уже спланировали нападение на корабль древних, находящийся около третьей планеты, а также начало военных действий против Дарианы. На данный момент на Деи везде введено военное положение, а вся власть на планете полностью перешла в руки военного совета. Командующий всеми силами космической обороны Ярианской Солнечной системы Ярис Ларун отдал приказ на корабли всех флотов о блокировании пространства вокруг планеты Деи, чтобы ни один корабль пособников бывшего планетарного руководства не смог покинуть зону временной блокады. «Что будем делать, командир?» – спросил капитан Деи после того, как услышал новости. «То, что мы запланировали вместе со старейшими Дарианы, Светлояр, то и будем делать. Но ведь на четвертой планете сейчас введено военное положение». «Ну и что?» «Светлояр, пойми, все, что там сейчас происходит, это внутренние дела живущих на планете Деи. Учрежденный военный совет с ними сам самостоятельно разберется. Наша главная и основная задача состоит в том, чтобы забрать обитель Безмолвия из этой системы и одновременно разобраться со всеми кораблями, попавшими в ловушку ее защитных стазис-полей». «Станислав Иванович правильно говорит, уважаемый капитан», — сказал Арий. «Военный совет Деи самостоятельно разберется со своими планетарными проблемами. Я думаю, что наш первый космический флот останется на месте, чтобы охранять Дариану, а второй — отправиться вместе с вами выполнять наши соглашения. С вашего позволения, мы хотели бы своими глазами увидеть, как исчезнет обитель смерти в нашей Солнечной системе, находясь на борту вашего корабля». «Ничего не имею против, уважаемый Арей. Скажите, пожалуйста, почему вы постоянно называете систему Ярианы солнечной, а не звездной? Насколько мне известно, в Солнечной системе должно быть намного больше планет, а у вас их всего 7. «Вы ошибаетесь, уважаемый Станислав Иванович. В системе Ярианы Солнца 8 планет. Вот только у последней планеты настолько вытянутая орбита, что она покидает пределы нашей Солнечной системы ровно на 300 лет, а потом возвращается. Возможно, на это как-то повлияла обитель смерти. Планета Герина в очередной раз покинула Ярианскую систему 146 лет назад, поэтому вы ее сейчас не наблюдаете». «Благодарю за столь подробное разъяснение, уважаемый Арей. Теперь все неточности относительно обозначения вашей системы у меня исчезли. Полагаю, что ваши сопровождающие офицеры и командующий вторым космическим флотом Орин Ларун уже могут вернуться на свой корабль, после чего мы отправимся в район обители смерти». «Скажите, уважаемый Древний», — обратился ко мне Ставр, «вы заметили, что ваш корабль по размерам чуть больше любого нашего линкора? Но хватит ли вам вашей малочисленной команды, чтобы разобраться со всеми кораблями, которые, согласно вашего же рассказа, попали в обитель смерти?» «Насчет якобы малочисленности моей команды можете не переживать, уважаемый Ставр. Недалеко находится мой сверхтяжелый крейсер дальней разведки, который во много раз больше этого корабля, а его команда гораздо многочисленнее». «Извините меня за недоверие к вашим словам, уважаемый Древний. Но разве можно создать корабль размером больше вашего?» – удивленно спросил старейший. «Вы будете еще больше удивлены, уважаемый Ставр, если узнаете, что нам приходилось встречать корабли гораздо больших размеров, чем наши. Вполне возможно, что на краю вашей Солнечной системы вам посчастливится увидеть такие большие корабли». «В таком случае, думаю, что нам больше не следует затягивать нашу беседу», – сказал Ставр и быстро отдал приказы своим сопровождающим офицерам. Дарианский корабль отстыковался от Деи, оставив у нас на борту старейших, и направился к своей планете. А я отдал приказ на перемещение корабля к обители Безмолвия. Яна сразу же продублировала мое указание на крейсер «Ингард». Через час после нашего прибытия к обители Безмолвия, к месту нашего нахождения на краю Ярианской системы, стали прибывать боевые корабли 2-го космического флота «Дарианы» под командованием Орина Ларуны. Прибывшие корабли стали держаться отдельной компактной группой недалеко от моей Деи. Пришлось через Бруча выходить на связь с командующим флота. «Орин, передайте на все корабли своего флота, чтобы ваши капитаны не волновались и не стали с испугу стрелять». «Скажите, уважаемый древний, а чего могут испугаться наши капитаны в своей Солнечной системе?» – удивленно спросил командующий 2-го флота. «Появление моего 2-го корабля. Как я уже вам говорил ранее, он намного больше по размерам, чем мой личный корабль, на котором вы побывали». «Ваш 2-й корабль должен скоро прибыть в нашу систему?» «Нет, Орин, он уже давно тут, просто в данный момент времени мой сверхтяжелый крейсер находится под маскировочными полями». «Я вас понял, уважаемый древний. Капитаны боевых кораблей 2-го флота предупреждены о появлении вашего сверхтяжелого крейсера». «Вот и хорошо. Яна, передай главному Искину нашего крейсера, чтобы отключили маскировку», — отдал я приказ, не разрывая связь с командующим. «Принято, командир. Ваш приказ передан Тарху». Он ответил, что приказ выполняется. Могу лишь представить себе удивление капитанов боевых кораблей 2-го космического флота «Дарианы» и их командующего, когда в пустоте пространства системы появился наш сверхтяжелый крейсер дальней разведки. Примерно 2-3 минуты на всех наших каналах связи была полная тишина. «Вот это громадина!» – первым пришел в себя от увиденного командующий. «Ну, не такой наш сверхтяжелый крейсер и большой. Орин, вы попробуйте себе представить, каких размеров будет сверхтяжелый линкор. Тогда размеры моего крейсера не будут вам казаться громадными». «Мне очень трудно представить, какие могут быть размеры у вашего линкора, уважаемый древний. Для нас и ваш крейсер кажется громадным. Хотелось бы посмотреть, как он выглядит внутри». «Так в чем проблема, Орин? Перебирайтесь на наш крейсер и с него будете командовать своим флотом, а заодно посмотрите, как все устроено внутри». «Я принимаю ваше предложение, уважаемый древний. Если вы разрешите, то я бы хотел взять с собой на крейсер 2 своих помощников». «Ничего не имею против». Спустя полчаса челнок командующего совершил посадку на 2-й палубе крейсера, а еще через 10 минут Орин Ларуна вышел со мной на связь из центральной рубки управления. «Скажите, уважаемый древний, что в данный момент предстоит делать кораблям моего 2-го флота?» «Передайте своим капитанам, чтобы все корабли вашего флота остановились на приличном расстоянии от нашего крейсера, дабы их не затянуло в обитель смерти». Орин без объяснений понял, какую угрозу несет его флоту близкое нахождение к странному пространству, поэтому передал мой приказ всем своим кораблям расположиться на расстоянии от крейсера. «Ваш приказ выполнен, уважаемый древний». «Вот и прекрасно, Орин. Скоро мы начнем свертку защитных стазис-полей, и как только начнут появляться из обители смерти различные корабли со спящими экипажами, мы будем их вытягивать транспортировочным лучом в сторону ваших кораблей. Что делать дальше, вы знаете». «Мне все понятно. Абордажные и спасательные группы на наших кораблях находятся в полной готовности». «Ну, раз вы готовы, тогда мы начинаем». Как и было нами оговорено заранее, Орм сначала запустил медленную свертку обители Безмолвия командой Грох, после чего все внимание наших гостей из командования 2-го флота, а также моих офицеров, было обращено на большой экран монитора в центральной рубке управления крейсера. Спустя некоторое время пространственная протяженность защитных стазис-полей стала медленно уменьшаться. Первым, как нами и предполагалось ранее, освободился от стазис-ловушки большой сфероид Драктов, и к нему сразу же отправилась абордажная команда на разведботе с крейсера «Ингард». Следующие полчаса прошли в томительном ожидании, пока Яна не сообщила: «Командир, вас вызывает на связь капитан Конуэлл». «Соединяй и выведи на громкую связь». «Принято». «Слушаю тебя, Лар». «Командир, сфероидный корабль рептилоидов полностью под контролем нашей группы. На борту обнаружены 3 живых разумных, они пока еще находятся в состоянии стазис сна, но им нужна срочная помощь медиков». «Отправляй живых разумных на Дею. Медики ими займутся. Сколько живых рептилоидов вы обнаружили на борту корабля?» «Ни одного, командир. Они все мертвы. Мы немного не успели до них добраться. Лар, хватит темнить. Что значит вы не успели до них добраться? Говори как есть. Первым до команды рептилоидов добрался Славирка. Он им всем отрезал головы. Не понял. Как Славомир оказался в вашей абордажной команде? Он сам напросился в нашу команду. Сказал, что прекрасно знает корабль Драктов, поэтому покажет нам, куда нужно идти. Вот мы и взяли его с собой, как знающего проводника. Славирка действительно показал отсек, где находился его техник-наставник, а также все технические уровни корабля. Пока мы оказывали первую помощь технику, наш найденыш исчез, а когда он вернулся, то сразу отвел нас туда, где находилась команда корабля рептилоидов. Их мы обнаружили уже с отрезанными головами. Ясно, капитан. Слова мира, в принципе, понять можно. Он отомстил своим мучителям. А что там произошло с его гномом-наставником? В момент вхождения сфероидного корабля в стазис-поле он ремонтировал какой-то блок, поэтому при падении ударился головой о край малого контейнера. Когда мы зашли в технический отсек, техник лежал на полу в луже крови. Хоть мы и оказали ему первую помощь, но он до сих пор находится без сознания. Я понял тебя. Кто еще там нуждается в помощи медиков? Ты сообщил, что вроде как троих разумных нашли. Второй живой оказалась девушка, про которую нам рассказывал Славирка. Подожди, Калар. Славомир же нам всем говорил, что рептилоиды ее живой съели. Разве это не так? Он что, обманул нас? Он не обманывал нас, командир. Он действительно видел, как Дракты отрезали от нее куски тела и поедали их, когда она была живая. Вот только после такого обеда они ее сразу помещали в капсулу регенерации, чтобы плоть восстанавливалась. Таким образом, у них всегда было живое свежее мясо. Когда Славирка обнаружил капсулу с девушкой, у нее на ногах не было кусков мяса. Увидев такое, он схватил нож рептилоидов, лежащий рядом с капсулой, и отрезал всей команде Драктов головы. Понятно. А кто третий разумный? Неизвестный, командир. Мы на складе обнаружили стазис-капсулу, похожую на ту, в которой был Славирка. Индикатор на ней показывает, что внутри живой разумный. Мы не стали открывать капсулу. Вдруг тому, кто там находится, нужна срочная медпомощь. Все помнят, в каком состоянии была Тана. Когда доставили на борт, ее спас капсулу. Вы правильно сделали, Лар, что не открыли ее. Отправляй этих троих найденышей вместе со Славомиром и частью абордажной команды на Дею. Наши медики будут ждать найденных разумных. А сами внимательно осмотрите весь корабль Драктов. Подумайте, сможем ли мы его перегнать в Звездную Федерацию? Командир, мы бы очень хотели, чтобы Славирка остался с нашей абордажной командой. Так мы можем быстрее разобраться с управлением этого корабля. Он все же техником здесь был, поэтому лучше нас знает, что тут и как. Хорошо. Пусть остается с вами. Только приглядывайте за ним, Лар. Мы все за ним присмотрим, командир. Тогда все. Конец связи. Конец связи, командир. Яна. Передай девочкам в медсектор, чтобы подготовились к приему трех пациентов. Принято. Сообщение медикам передано. Ну вот и хорошо. Теперь осталось дождаться и посмотреть, какие еще корабли появятся. В течение следующих 2 часов в космическом пространстве на краю Ирианской системы, только что освободившемся от защитных стазис-полей, проявилось около 4 десятка небольших боевых кораблей весьма необычной конструкции. Они по своей форме чем-то напоминали прямоугольные земные зубила, расширяющиеся к задней части, где были установлены 4 довольно мощных двигателя с утолщенными центрами, заполненными разными лазерными излучателями и с насаженными на передней части набалдажниками, похожими на наконечники боевых стрел. «Уважаемый Станислав Иванович», – произнес самый главный из старейших, находящихся у нас в рубке, – «это пропавшие корабли нашего флота. Они преследовали врагов, что напали на нас, из-за чего и попали в ловушку обители смерти. Если вы мне позволите, я бы хотел связаться с командующим 2-м космическим флотом Орином Ларуной на вашем крейсере и отдать ему приказ на проведение спасательной операции». «Я понял вас, уважаемый Ставр. Ничего не имею против вашей спасательной операции. Тем более, Орин сообщил, что все ваши абордажные и спасательные группы уже готовы к работе. Так что, раз это ваши боевые корабли, то и заниматься ими, естественно, будет 2-й флот. Только скажите мне, пожалуйста, на кораблях вашего флота используются гравитационные захваты для транспортировки?» «К сожалению, у нас нет таких устройств». «В таком случае, обождите немного со своим приказом. Яна, дай мне связь с Ингардом». «Принято. На связи Вирс Мир». «Вирс, Вы там, на крейсере, уже должны наблюдать примерно 40 малых кораблей необычной конструкции, которые появились из стазис-ловушки. Так точно, командир. Наблюдаем. Их сейчас уже немного больше. Только что появились еще 8 таких же кораблей. Командующий вторым космическим флотом Орин Ларуна нам сообщил, что это их боевые корабли. Вот и прекрасно, что он вам это сообщил. Подойдите на крейсере к ним поближе и захватами гравитационных лучей переместите все эти корабли группировки второго Дарианского флота. Это действительно их пропавшие корабли. И поэтому на них будут работать спасательные команды с Дарианы. Принято. Сделаем все в наилучшем виде. Вот и хорошо. Конец связи, Вирс. Конец связи, командир. Я вновь связался через Бручи с командующим второго флота и передал ему, что скоро к его группировке начнут перемещать их боевые корабли, которые находились в ловушке обители смерти. Пусть они отправляют спасательные отряды для помощи командам этих кораблей. Услышав в ответ слова благодарности и что у них все готово для оказания помощи, я напомнил Орину о своем запрете на уничтожение вражеских кораблей, после чего отдал команду Бручу отключиться. Ну вот, видите, уважаемый Ставр, ваш приказ не понадобился. Орин уже начал отправлять спасателей на ваши корабли, освобожденные из обители смерти. Благодарю вас, уважаемый Станислав Иванович. Это очень хорошее известие. Дальше пошла уже привычная для нас работа в космическом пространстве. Корабли Ирианской системы со спящими экипажами, захватами гравитационных лучей со сверхтяжелого крейсера, перемещались подальше от обители Безмолвия в сторону второго флота, а потом к ним на борт с дарианских кораблей отправлялись спасательные команды. Все чужие, а также еще неопознанные нашими эскинами корабли, перемещались поближе к Дее, и на них с нашего крейсера отправлялись абордажные команды. Пока шла кропотливая работа в пространстве, я оставил капитана в рубке управления за старшего, а сам, извинившись перед гостями из Дарианы, отлучился в свой рабочий кабинет, чтобы отдохнуть часика 3-4 в своей любимой медкапсуле. Все равно до окончательной свертки защитных стазис-полей обители Безмолвия еще оставалось довольно много времени. Можно сказать, что Орм сделал все просто великолепно. Отдохнуть как следует не удалось. Через 2,5 часа меня разбудила и вытащила из капсулы очень возбужденная племянница. «Таночка, сядь, пожалуйста, и успокойся», — сказал я, одеваясь. «Рассказывай, что там такого произошло, из-за чего тебе пришлось меня срочно будить». «Стась, там...» Племянница, глотая слезы, никак не могла прийти в себя. «Так, вот, положи это под язык». Я достал из мини-контейнера чудодейственную гранулу и протянул ее плачущей девушке. «Сейчас ты немного успокоишься и нормально мне расскажешь, что ты там увидела». Тана быстро выполнила все, что я требовал. Спустя минуту она успокоилась и сказала: «Там появились наши корабли Дана и Дара». «Что? Девочка моя, ты ничего не напутала?» «Нет, Стась, я тоже их опознала. В стазис-поле обители Безмолвия находились большой исследовательский линкор Дара и тяжелый боевой крейсер Дана». «Так что же ты плачешь, Тана? Радоваться надо, что наши корабли нашлись, а не плакать». «Стась, ну как же так? Ты сам мне недавно говорил, что все управляющие системы кораблей в стазис-поле тоже находятся во временной спячке. А это значит, что все контуры жизнеобеспечения у них пока еще не работают. Команды наших кораблей могут погибнуть от недостатка воздуха для дыхания». «Я понял тебя, девочка». Вызвав Яну, я приказал ей, чтобы Дея срочно шла на экстренную стыковку с Даной. «Стась, а почему ты решил начать именно с этого корабля?» – спросила племянница. «Потому что у тяжелого боевого крейсера внутренний объем воздуха гораздо меньше, чем на большом исследовательском линкоре. Отправляйся в шлюзовую. Понадобятся твои коды для экстренной эвакуации экипажа. По пути сообщи нашим медикам, что, возможно, у них появится еще работа. Захвати с собой Кулибина. Он тебе поможет, если будет сложная обстановка. Поняла?» «Я все поняла. Спасибо, Стась», — сказала племянница по-русски. «За что спасибо?» — удивленно спросил я Тану. «За то, что Ивана посылаешь со мной», — сказала смутившаяся племянница и тут же убежала. Вернувшись в рубку управления, я застал там только капитана. «Светлояр, а где наши гости с Дарианы?» «Я отправил их в кают-компанию обедать. Они уже получили массу впечатлений, так что у них есть что обсудить». «Это ты хорошо придумал, капитан. Что у нас снаружи происходит?» «Все наши спасательные и абордажные группы действуют по заранее разработанному вами плану. Наши друзья тоже стараются изо всех своих сил. Можете сами посмотреть», — сказал Светлояр и показал на экран монитора. «К Картина на экране монитора впечатляла. Вся окраина Ярианской Солнечной системы была забита множеством кораблей различных форм и размеров. Между ними носились наши челноки и разведботы. «Яна, как продвигается работа?» «После исчезновения защитного стазис-поля из временной ловушки освобождены более 300 кораблей, командир. Примерно 2/3 из них местные. Остальные принадлежат в основном к различным обитаемым мирам нашей галактики. Имеются несколько боевых кораблей внешников треугольной формы. Это они напали в прошлом на планеты системы Ярианы Солнца. Про сфероид, на котором был Славирка, вы и так знаете. А вот нахождение здесь пары больших кораблей Зурнов даже для меня оказалось неожиданностью». «Как ты думаешь, Яна, корабли Зурнов тоже участвовали в нападении внешников?» «Не думаю, командир. Уважаемый Ставр сказал, что они никогда не видели таких больших кораблей, и в их древних хрониках про них ничего не говорится. Скорее всего, они шли транзитом через эту систему, но не заметили того, что тут установлена обитель безмолвия, вот и угодили в ловушки ее стазис-полей». «Скажите мне, пожалуйста, уважаемый Станислав Иванович, а что вы будете делать с кораблями чужаков, которые участвовали в нападении на наши планеты?» – задал вопрос Ставр, вернувшийся со своими спутниками из кают-компании. «Ничего мы с ними не будем делать. Я изначально планировал отдать их вам. Надеюсь, такое количество боевых кораблей с гипердвигателями вашим космическим флотам не помешают. 2-3 боевых корабля треугольного вида мы, пожалуй, оставим себе для коллекции, чтобы мои инженеры с ними хорошенько ознакомились. А остальные – это ваши боевые трофеи». «Благодарю вас». «Не нужно меня благодарить, уважаемый Ставр. Пилоты ваших кораблей с ними воевали, защищая своих близких, поэтому они вам и достаются». «А что нам делать с экипажами чужих кораблей?» «Что хотите, то и делайте. Можете их судить по вашим законам как агрессоров, а можете просто выбросить их в космос без скафандров. Я бы на вашем месте выбрал второй вариант». «Можно узнать почему?» «У всех рептилоидов очень хорошо развито пси-воздействие на других разумных. Если вы не можете ничего противопоставить их пси-воздействию, то лучше сразу избавиться от таких врагов». «Я понял вас. Вы позволите мне связаться с моими кораблями?» «Не вижу причины вам отказать, уважаемый Ставр. Яна, создай канал связи для старейших, чтобы они могли пообщаться с любым кораблем их флота». «Принято, командир». Пока старейшие из Дарианы активно общались с командирами на своих кораблях, а также с командующим вторым флотом, я через Бруча связался с инженером Кулибиным. «Иван, как ваши успехи?» «У нас все нормально, командир. Команда вашего тяжелого крейсера в полном порядке. Все уже пришли в сознание. Никому из экипажа помощь медика не требуется. Управляющая система корабля активировалась. Тана уже сообщила всем проснувшимся о том, что с ними произошло. Вся команда на корабле быстро облачилась в скафандры и ждет, когда нормально заработают контуры регенерации воздуха. Они все очень рады, что вы их нашли. Мы с Таной уже входим в переходной шлюз Деи, так что через 2-3 минут можно будет перемещаться к вашему большому линкору». «Я понял тебя, Иван. Благодарю за хорошие новости. Конец связи». «Конец связи, командир». Только я закончил общаться с Кулибиным, как ко мне обратился один из старейших. «Уважаемый древний, в этот знаменательный день мы хотели бы быть вместе с теми, кто вновь вернулся к жизни». «Ничего не имею против этого, уважаемый Яр. Вызывайте свой корабль и переходите к ним на борт». «Мы уже вызвали корабль командующего 2-го космического флота. Он скоро подойдет к вам для стыковки». «Прекрасно. Сейчас мы расстыкуемся с нашим тяжелым крейсером и сможем состыковаться с вашим кораблем. Заодно можете забрать с нашего крейсера своего командующего 2-го флота и его помощников. Думаю, вам есть что с ним обсудить. Светлояр, вызови транспортный модуль и доставь уважаемых старейших к шлюзу». «Принято, командир. Транспорт прибудет через минуту». «Вот и хорошо». Прощание с нашими гостями с Дарианы было недолгим. Все понимали, что впереди у каждого много дел, поэтому мы просто пожелали друг другу удачи. Старейшие пригласили нас посетить их планету, но я вежливо отказался, сказав, что у нас впереди очень долгий путь домой, где нас ждут родные и близкие. Как только капитан Дэй вместе с гостями покинул руку управления, я дал приказ Яне связаться с нашим крейсером «Ингард». «На связи главный эскин сверхтяжелого крейсера. Тарх, передай всем нашим абордажным командам, чтобы выбрали для нашей группы 2-3 наиболее целых чужих корабля треугольного типа, после чего подтяните их гравитационным захватом поближе к «Ингарду». «Принято, командир. Ваше сообщение уже передано всем нашим абордажным группам. Они спрашивают, что делать с экипажами кораблей-внешников. Всех рептилоидов за борт без скафандров. Это приказ. Их сюда никто не звал. Ваш приказ передан. Командиры абордажных групп спрашивают, что им дальше делать с торговыми кораблями Таларского союза. Ничего с ними не нужно делать. У нас заключен торговый договор с Таларским союзом. Поэтому пусть все остаются на своих местах и не мешают проведению спасательной операции. Так и передайте капитанам торговых кораблей. Принято. Еще есть какие-нибудь новости для меня? Лейтенант Рой Орвис только что нам сообщил, что его абордажная группа не может проникнуть на большой чужой корабль. Он говорит, что весь корпус корабля покрыт каким-то неизвестным составом, похожим на монолит, и нигде нет даже намека на входные шлюзы. Тарх, передай капитану Орвису и всем остальным группам к большим чужим кораблям близко не подходить и держаться от них подальше. Это корабли Зурнов из другой вселенной. Мы даже не предполагаем, что они могут предпринять, когда придут в себя. Так что в отношении этой парочки кораблей из другой вселенной не проявлять никакой агрессии. Пусть они видят, что к ним никто не лезет. Я сам буду решать проблему с Зурнами. Принято. Ваше сообщение передано всем группам. Вот и хорошо. Конец связи, Тарх. Конец связи, командир. Подойдя к своему командирскому креслу, я взял термос и налил себе ароматного чаю. Едва я выпил полкружки, как Яна сообщила. «Командир, гости с Дорианы покинули корабль. Капитан направляется в рубку управления, а Иван и Тана остались у входного шлюза. Какие наши дальнейшие действия?» «Идем к нашему линкору, Яна». «Принято, командир. Перемещаюсь для полной стыковки с большим исследовательским линкором Дара. Переходим к нему с правого борта». «Как состыкуешься? Пусть Тана и Кулибин сразу приступают к спасательной операции. Если кому-то на нашем линкоре будет нужна срочная медицинская помощь, пусть они всех отправляют в медсектор к Миле». «Я передала ваши слова. Мила уже предупреждена». «Вот и умничка. Ты все правильно сделала. Сейчас прибудет в рубку наш капитан, и я сразу же отправлюсь к себе в рабочий кабинет». «Вы решили немного отдохнуть, командир?» «Нет, Яночка. Мы с Поленом будем решать вопросы относительно кораблей Зурнов. Надо же как-то наладить с ними контакт и узнать, что им вообще нужно в нашей вселенной. Так что, по возможности, постарайтесь меня не отвлекать на решение других вопросов». «Так, может, просто поручить решение этого вопроса Палину? Пусть он занимается Зурнами. У него большой опыт общения с представителями других рас и видов». «Нельзя все важные вопросы перекладывать на других, Яна. Это может создать в будущем множество новых, непредвиденных проблем. Как сказал один умный человек в запретном мире, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». «Я поняла вас, командир. Транспорт с капитаном приближается к рубке управления». «Благодарю, Яна. Вот на этом транспортном модуле я и поеду к себе». Сказав это, я покинул рубку управления. В течение 2 часов мы подыскивали с Палиным наиболее приемлемое решение вопроса по Зурнам. Мы обсуждали и уничтожение их кораблей, пока их экипажи не пришли в себя. И не устроили кровавую бойню всем находящимся на краю системы кораблям. И прорезание обшивки, чтобы попасть внутрь. Одни решения забраковал Палин, другие были отклонены мной. Так и не придя к какому-то окончательному решению проблемы, мы решили сделать небольшой перерыв. Выход из тупика нам подсказала Эмилия. Она пришла ко мне в кабинет с докладом, что в наш медицинский сектор так никого и не привезли. Но, увидев нашу жаркую беседу с Палиным, тихонько разместилась в кресле у столика с кружкой чая и молча слушала все наши словесные баталии. Когда мы устроили перерыв, Эмилия сделала мне чай, после чего сказала: «Командир, а может, стоит просто поговорить с ними?» «С кем поговорить?» – удивленно спросил я. «Как это с кем? С Зурнами, конечно. Ведь они тоже разумные существа, хоть и прибыли из другой вселенной». «И каким образом я должен это сделать, Эмилия?» «Так же, как вы нашли способ общаться с разумными существами, живущими в обителях безмолвия. Они же тоже из другой вселенной». «Она права, древний. Прекрасное решение вопроса». «Но ведь я не знаю языка, на котором общаются Зурны. Возможно, у них вообще нет такого понятия, как обычная человеческая речь». «Погоди, древний. А как же они, по-твоему, общаются между собой, если у них нет речи?» «Ну, они вполне могут общаться между собой телепатически, то есть используя мысли-речь». «Но для любой мысли-речи все равно нужны хоть какие-то образы общения. Без них ничего не получится». «А ведь ты прав, Палин. Скажи мне, Эмилия, А ты делала полное ментоскопирование тем неизвестным разумным, которых нам передали на резервной базе флота, где мы получали новые корабли?» «Да. После того, как я получила свое физическое тело, этим неизвестным разумным было сделано полное ментоскопирование. Все полученные данные находятся у меня на накопителе, но пока не было времени ими заниматься, так как вы плотно загрузили меня работой». «Эмилия, скажи, пожалуйста, сколько тебе понадобится времени для создания языкового мнемомодуля с массивом образов общения зурнов?» «Объем полученных данных полного ментоскопирования очень большой, но думаю, что не больше 2 часов. Возможно, я даже раньше управлюсь». «Вот и хорошо. Иди к себе и займись созданием мнемомодуля и массива. Сейчас от твоей работы многое зависит, возможно, даже жизни всех разумных, находящихся в этой Солнечной системе». «Я все поняла, командир. Постараюсь сделать все, что от меня зависит», — сказала Эмилия и быстро покинула мой рабочий кабинет. «У этой девочки очень светлая и умная голова, Древний. Мы ведь с тобой даже близко не обсуждали такую возможность решения проблемы. А она пришла, послушала немного и выдала самый лучший вариант». «Не буду с тобой спорить, Палин, потому что полностью согласен с твоими выводами. Эмилия действительно подсказала самое удачное решение». Наш разговор прервался, так как в мой рабочий кабинет зашла Яна. «Командир, извините, что помешала вашему общению, но требуется ваше присутствие при работе со сферой обители Безмолвия. Ее невозможно загрузить к нам на борт». «Не понял. Что, разве без меня так трудно загрузить сферу на корабль? Какое препятствие не дает ее загрузить?» «Инженер Кулибин обнаружил повреждение внешней оболочки сферы. Иван говорит, из-за того, что в обитель Безмолвия врезался малый корабль, она не может полностью перейти в транспортировочное положение». «Этого еще нам не хватало. Кто у нас такой умный, что решил пойти на таран сферы?» «Это сделали не наши пилоты, командир. Когда защитное стазис-поле обители Безмолвия полностью исчезло, то появился и этот малый корабль. Его носовая часть словно вплавлена в корпус сферы». «Я понял тебя, красавица. Скажи Ивану Кулибину, что я скоро прибуду». «Принято», — сказала Яна и покинула мой кабинет. «Древний, прежде чем ты пойдешь разбираться с возникшей проблемой, зайди к нашим соседям. Пусть Орм свяжется с этой сферой и узнает, что там в действительности произошло». «Благодарю за отдельный совет, Палин. Я так и сделаю». «Приветствую вас, Хранитель, и вас, Орм», – поздоровался я, заходя в хранилище. «Мы тоже рады вас видеть, вернувшийся», – ответил Хранитель пространств Черного Камня. «Стась, что за очередное дело привело вас к нам на этот раз?» – задал вопрос Орм. «Меня привела к вам проблема со сферой вашего собрата, Орм. Она не может полностью перейти в транспортировочное положение из-за того, что в ее обшивку вплавлена носовая часть малого корабля. Пока сфера не уменьшится в размерах, мы не можем погрузить ее на корабль. Вы не могли бы узнать у вашего собрата, что там произошло в действительности, и как мы можем оказать ему помощь?» «Прошу вас обождать некоторое время, Стась. Мне нужно переговорить с нашим собратом и узнать, что случилось с его сферой». «Хорошо, Орм, я подожду». «Это единственная причина вашего появления у нас, вернувшийся?» – негромко спросил меня Хранитель пространств Черного Камня. «Нет, Хранитель. Меня также интересует любая информация относительно зурнов. То, что они прибыли из другой вселенной, мне известно. О том, что они не идут ни с кем на общение, а сразу начинают боевые действия, мне тоже уже рассказали. Хотелось бы узнать еще что-нибудь о них. Помимо того, что после снятия защитного поля обители Безмолвия, мы обнаружили 2 больших корабля зурнов класса крейсер или линкор, у нас на борту сверхтяжелого крейсера имеются несколько представителей экипажей малых кораблей, которые находятся в спасательных капсулах. Вот мне и хотелось что-то о них узнать, чтобы начать хоть какие-нибудь переговоры с ними». «Насколько мне известно, вернувшийся, зурны никогда первыми ни на кого не нападают. Они очень дружелюбный вид разумных существ и всегда только обороняются, отражая чужую агрессию против себя». «Значит, у нас на кораблях находятся неправильные зурны». «И они делают неправильный мед», – мысленно добавил я. «Я бы не назвал их дружелюбным видом разумных. Ведь именно они напали на нашу сверхсекретную резервную военную базу, где их корабли потерпели поражение и попали в плен. Кроме того, это, видать, неправильные зурны напали на малый корабль-разведчик моей племянницы Таны и начали его расстреливать из всех своих орудийных систем. Девочка чудом спаслась от их дружелюбного поведения, только благодаря тому, что направила свой корабль-разведчик на таран их большого корабля, а сама выбросилась в пилотской спасательной капсуле. «Если хотите, я могу пригласить сюда наших медиков, чтобы они рассказали, в каком виде была израненная девочка, когда ее достали из спасательной капсулы». «Я понимаю ваши личные эмоции, вернувшиеся, и переживания за жизнь и здоровье вашей племянницы. Но могу предположить, с чем было связано такое несвойственное зурным поведение. Ведь мне приходилось не один раз общаться с этими разумными существами, и никакой агрессии с их стороны никогда не было». «Хорошо. Я согласен выслушать ваше предположение, хранитель». «Зурны действительно прибыли в наши миры из другой вселенной. Они, как я уже говорил, очень древний и дружелюбный вид разумных. Их влечет в неизведанные миры жажда познания и исследования новых форм разума. Они так же, как и вы, вернувшиеся, стремятся получить как можно больше знаний о прошлом. В любом из обитаемых миров они ищут разумных, чтобы обменяться с ними знаниями. Но они привыкли мыслить и общаться по-своему, так как это происходит в их родной вселенной. В своих поисках зурны часто забывают, что здесь существуют совершенно иные миры, в которых разумные не в состоянии понять их суть и формы общения». «Последний момент, поясните, пожалуйста». «В родной системе зурнов любые два корабля, принадлежащие различным разумным мирам, при встрече в пространстве общаются и обмениваются знаниями. Когда они попали в нашу Вселенную, они думали, что и здесь все происходит точно так же. Заметив какой-нибудь корабль или искусственно созданный объект, они начинают вызывать его на всех известных им каналах связи. При этом даже не задумываются о том, что те, кто им встретился на пути, не понимают их формы общения или не принимают их сигналы вызова. Многие корабли из нашей Вселенной, увидев необычные корабли зурнов, предпочитали быстрее скрыться от них, а зурны следовали за ними, думая, что им показывают путь к месту, где будет происходить общение. Когда корабли из нашей Вселенной пытались при помощи своих видов оружия избавиться от преследующих их кораблей зурнов, то получали ответный удар. Все типы и виды агрессивно настроенных кораблей из миров в нашей Вселенной заносились в своеобразную базу данных. Поэтому при встрече с такими кораблями зурны находились в повышенной боевой готовности и пресекали любые попытки враждебных действий против себя, уничтожая всех носителей агрессии. В нашем изначальном мире никто из разумных никогда не желал зла зурнам. Они хорошо чувствовали это и спокойно общались с нами». «Хранитель, вы сказали, что зурны общались с вами. Мне хотелось бы знать, в какой форме шла ваша беседа. Умеют ли зурны общаться голосом или используют только мысли-речь?» «Они владеют как мысли-речью, так и голосовым общением. У них довольно красивый язык, наполненный многомерными образами». «Хранитель, сейчас Эмилия создает языковой мнемомодуль с массивами образов общения зурнов, которые находятся у нас на крейсере. После его заливки мне бы хотелось, чтобы вы тоже поделились со мной языком ваших друзей из другой вселенной. Скорее всего, у этих разумных существует множество языков общения. Ведь в каждом из миров разумные общаются по-своему. А мне бы очень хотелось найти с ними точки соприкосновения и понимания». «Вы правильно определили последовательность обучения языкам из другой вселенной, вернувшейся. Если бы вы начали с обучения языку в моем пространстве, то, скорее всего, вы бы не восприняли мемомодуль вашей помощницы». «А с чем это связано?» «Возможно, это связано с биологическими структурами мозга вашего вида». «Понятно. Ну что же, будем ждать окончания работы Эмилии», — сказал я и задумался над тем, что мне рассказал хранитель пространств Черного Камня. «Стась, мы закончили краткое общение с нашим собратом», — вывел меня из размышления голос Орма. «И что он вам поведал, Орм?» «Наш собрат не знает, кто из разумных существ доставил его в это место пространства. Когда его разместили в этом секторе и запустили режим расконсервации сферы, появился небольшой корабль, который без причины сразу атаковал перевозчика обители. Ответными выстрелами у малого корабля были повреждены двигатели, из-за чего его закрутило и отбросило в сторону сферы. Неуправляемый корабль врезался в обитель. Собрат почувствовал, что в небольшом корабле находится разумный. Чтобы он не погиб, наш собрат активировал защитное поле сферы. Он хотел пообщаться с разумным, но разум того заснул. После столкновения корабль-перевозчик ушел в прыжок и больше не появлялся. В данный момент собрат поддерживает небольшое защитное поле вокруг малого корабля. Чтобы разумный не погиб, он прекратил сверку своих внутренних пространств, так как это может привести к гибели разумного существа. Благодарю, Орм, за прояснение сложившейся обстановки. Спроси своего собрата, носовая часть малого корабля не помешает ему закончить свертку сферы в транспортировочное положение? Стась, нашему собрату не помешает этот кусок корабля. Но он не будет этого делать, так как опасается за жизнь разумного. Я понял тебя, Орм. Сейчас придумаем что-нибудь. Через Бруча я связался с Кулибиным. Иван, ты можешь выяснить, в каком состоянии находится пилот малого корабля? Командир, а что тут выяснять? Он сейчас находится в полной отключке. Откуда тебе это известно? Так тут старый модуль управления кораблем с прозрачной полусферой сверху. Мне даже издалека видно, что пилот корабля облачен в скафандр очень древней модели. Неизвестно, как этот артефакт вообще мог летать. Иван, ты можешь быстро достать пилота из модуля управления и доставить его девочкам в наш медсектор? Достать пилота из модуля управления не является проблемой, командир. Тем более, что верхняя полусфера от удара почти разрушилась. Проблема в том, что этот летучий артефакт до сих пор закрыт защитным полем. А если защитное поле будет убрано? Тогда никаких проблем с эвакуацией пилота не будет. Тем более, что мы находимся рядом с нашим грузовым шлюзом. Слушай меня внимательно, Иван. Как только защитное поле исчезнет, хватаешь пилота и тащишь его нашим медикам. Все понял. Так точно, командир. Все сделаю, как вы сказали. Орм, передай вашему собрату, чтобы отключил защитное поле вокруг малого корабля. Там уже все готово к эвакуации пилота и доставке его в медицинский сектор. Скажи собрату, чтобы он не волновался за жизнь пилота корабля. Тот находится в защитном скафандре. Мне понятны твои мысли, Стась. Собрат извещен. Сейчас защитное поле вокруг малого корабля будет убрано. Ну, вот и хорошо.